Иван Гончаров. Обрыв. Часть третья. Глава первая. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Райский считал себя не новейшим, то есть не молодым, но отнюдь не отсталым человеком. Он открыто заявлял, что, веря в прогресс, даже досадуя на его черепаший шаг, сам он не спешил укладывать себя всего в какое-нибудь едва обозначившееся десятилетие, дешево отрекаясь и от завещанных историей, добытых наукой, и еще более от выработанных собственной жизнью убеждений, наблюдений и опытов, ввиду едва занявшейся зари квазиновых идей, более или менее блестящих или остроумных гипотез, на которые бросается жадная юность. Он ссылался на свои лета, говоря, что для него наступила пора выжиданий и осторожности. Там, где не увлекала его фантазия, он терпеливо шел за веком. Его занимал общий ход и развитие идей, победы науки, но он выжидал результатов, не делая «pas de géant», не спеша креститься в новую веру, предлагающую всевозможные умозрения и часто невозможные опыты. Он приветствовал смелые шаги искусства, рукоплескал новым откровениям и открытиям, видоизменяющим, но не ломающим жизнь. Праздновал естественное, но не насильственное рождение новых ее требований, как праздновал весну с новой зеленью, не провожая бесплодной и неблагодарной враждой отходящего порядка и отживающих начал, веря в их историческую неизбежность и неопровержимую преемственную связь с новой весенней зеленью, как бы она нова и ярко-зелена ни была. От этого, бросая в горячем споре бомбу в лагерь неуступчивой старины, в деспотизм своеволия, жадность плантаторов, отыскивая в людях людей, исповедуя и проповедуя человечность, он добродушно и снисходительно воевал с бабушкой, видя, что под старыми, заученными правилами таился здравый смысл и житейская мудрость, и лежали семена тех начал, что, безусловно, присвоивала себе новая жизнь, но что было только завалено уродливыми формами и наростами в старой. Открытие в вере, смелости ума, свободы духа, жажды чего-то нового сначала изумило, потом ослепило двойной силой красоты, внешней и внутренней, а, наконец, отчасти напугало его после отречения ее от мудрости. «Немудрая дева», — сказала она и вздрогнула. «Мудреная», — решил он и задумался над этим. «Да, это не простодушный ребенок, как Марфенька, и не барышня. Ей тесно и неловко в этой устаревшей искусственной форме, в которую так долго отливался склад ума, нравы, образования и все воспитание девушки до замужества. Она чувствовала условную ложь этой формы и отделалась от нее, добиваясь правды. В ней много именно того, чего он напрасно искал в Наташе, в Беловодовой: спирта, задатков самобытности, своеобразия ума, характера, всех тех сил, из которых должна сложиться самостоятельная настоящая женщина и дать направление своей и чужой жизни, многим жизням, осветить и согреть целый круг, куда поставит ее судьба. Она пока младенец, но с титанической силой, надо только, чтобы сила эта правильно развилась и разумно направилась. Он положил бы всю свою силу, чтобы помочь ей найти искомое, бросил бы семена своих знаний, опытов и наблюдений на такую благодарную и богатую почву. Это не мираж. Опять это подвиг очеловечивания, долг, к которому мы все призваны и без которого не мыслим никакой прогресс. Но какие капитальные препятствия встретились ему? Одно — она отталкивает его, прячется, уходит в свои права, за свою девическую стену, стало быть, не хочет. А между тем она недовольна своим положением, рвется из него, стало быть, нуждается в другом воздухе, другой пище, других людях. Кто же ей даст новую пищу и воздух? Где люди? Он по родству — близкое ей лицо. Он один и случайно, и по праву, может и должен быть для нее этим авторитетом. И бабушка писала, что назначает ему эту роль. Вера умна, но он опытнее ее и знает жизнь. Он может остеречь ее от грубых ошибок, научить распознавать ложь и истину. Он будет работать как мыслитель и как художник. Этой жажде свободы даст пищу, идеи добра, правды, и как художник вызовет в ней внутреннюю красоту на свет. Он угадал бы ее судьбу, ее урок жизни и вместе бы исполнил его. Вот чего ему все хочется — вместе. От этого желания он не может отделаться, стало быть, не может действовать бескорыстно. И это есть второе препятствие. Третье препятствие еще, правда, в тумане, гадательное, но есть уже в виду, и оно самое капитальное. Это пока подозрение, что кто-нибудь уже предупредил его, кому-нибудь она верила угадывать свою судьбу, исполнять урок жизни вместе. «Вот что скверно, это хуже всего», — говорил он и решал, что ему даже, не дожидаясь объяснения и подтверждения догадки об этом третьем препятствии, о двойнике, следует бежать без оглядки, а не набиваться ей на дружбу. Простительно какому-нибудь Викентьеву напустить на себя обман, а ему ли, прожженному опытами, не знать, что все любовные мечты, слезы, все нежные чувства — суть только цветы, под которыми прячется нимфа и сатир. Последствия всего этого известны. Все это исчезает, не оставляя по себе следа, если нимфа и сатир не превращаются в людей, то есть в мужа и жену или в друзей на всю жизнь. «Нимфа моя не хочет избрать меня сатиром», — заключил он со вздохом. «Следовательно, нет надежды и на метаморфозу в мужа и жену, на счастье, на долгий путь. А с красотой ее я справлюсь. Мне она все равно, что ничего». Утром он чувствовал себя всегда бодрее и мужественнее для всякой борьбы. Утро приносит с собою силу, целый запас надежд, мыслей и намерений на весь день. Человек упорнее налегает на труд, мужественнее несет тяжесть жизни. И Райский развлекался от мысли о Вере, с утра его манили в разные стороны летучие мысли, свежесть утра, встречи в домашнем гнезде, новые лица, поле, газета, новая книга или глава из собственного романа. Вечером только начинает все прожитое днем сжиматься в один узел, и у кого сознательно, и у кого бессознательно подводится итог злобе дня. Вот тут Райский поверял себя, что улетало из накопившегося в день запаса мыслей, желаний, ощущений, встреч и лиц. Оказывалось, что улетало все, и с ним оставалась только Вера. Он с досадой вертелся в постели и засыпал все с одной мыслью и просыпался с ней уже. «Нужна деятельность», — решил он, и за неимением дела бросался в миражи. Ездил с бабушкой на сенокос, в овсы, ходил по полям, посещал с Марфенькой деревню, вникал в нужды мужиков и развлекался также. Был за Волгой, в Колчине, у матери Викентьева, ездил с Марком удить рыбу, оба поругались опять и надоели один другому, ходил на охоту и в самом деле развлекся. «Вот и хорошо, поработаю еще над собой и исполню данное Вере обещание», — думал он, и не видал ее дня по три. Ей носили кофе в ее комнату, он иногда не обедал дома, и все шло как нельзя лучше. Он даже заметил где-то в слободе хорошенькую женскую головку и мимоездом однажды поклонился ей. Она засмеялась и спряталась. Он узнал, что она дочь какого-то смотрителя. Он и не добирался. Смотрителя чего? Так как у нас смотрителей множество. Он заметил только, что этот смотритель не смотрел за своей дочерью, потому что головка, как он увидел потом, улыбалась и другим прохожим. Он послал ей рукой поцелуй и получил в ответ милый поклон. Раза два он уже подъезжал верхом к ее окну и заговорил с ней, доложив ей, как она хороша, как он по уши влюблен в нее. «Да вы все врете», — протяжно говорила она. «Так я вам и поверила. Мужчины, известно, подлецы». «Будто все?» «Известное дело, мужчины. Сколько у меня перебывало, знаю я их. не надуете. Проваливайте!» Долго развлекала его эта опытом добытая мудрость мещанки. Чтобы уже довершить над собой победу, о которой он, надо правду сказать, хлопотал из всех сил, не спрашивая себя только, что кроется под этим рвением, искреннее ли намерение оставить Веру в покое и уехать, или угодить ей, принести жертву, быть великодушным, он обещал бабушке поехать с ней с визитами и даже согласился появиться среди ее городских гостей, которые приедут в воскресенье на пирог. Конец первой главы третьей части.